Глава 21. О Сигурде. Вот едет Сигурд по дальним дорогам. И все он ехал, пока не прибыл на Хиндерфьял и не свернул на юг к франкской земле. На горе увидал он пред собою свет великий, точно огонь горит, и сияние поднималось до неба. А когда он подъехал, стала перед ним стена из щитов и высилась над лесом. Обычно это вид построения войска, но в данном случае преграда волшебного свойства. Сигурд вошел за ограду ту и увидал, что там спит человек и лежит в полном вооружении. Сигурд сперва снял с него шлем и увидел, что это женщина. Она была в броне, а броня сидела так плотно, точно приросла к телу. И вспорол он броню от шейного отверстия к низу и по обоим рукавам, и меч резал панцирь, словно платье. Сигурд сказал ей, что слишком долго она спала. Она спросила, что за мощное оружие вскрыло броню ту, и кто разбил мою дрему. Разве явился Сигурд Сигмундерсон, что носит на голове шлем Фафни и убийцу его в руках? Отвечает на это Сигурд. От семени волсунгов тот, кто это сделал. И слышал я, что ты могучего конунга дочь. И сказывали нам тоже о вашей красе и мудрости. И это мы хотим проверить. Брюнхильд поведала, как сразились два конунга. Одного звали Хьялмгунар. Был он старик и величайший воин. И ему обещал Один победу. А другой звался Агнаром, или братом Аут. Я убила Хьялмгунара в бою, а Один уколол меня сонным шипом в отмеску за это и рёк, что никогда больше не одержу я победы, и приказал мне выйти замуж. А я в ответ дала клятву не выходить за того, кому ведом страх. Сигурд молвил: «Научи меня великому веденью». Она отвечает: «Вы сами лучше знаете, но с радостью научу я вас. Если есть что-либо, что нам известно, а вам может прийтись по сердцу, руны и прочие знания на всякие случаи жизни. И выпьем мы вместе кубок, и да пошлют нам боги те счастливый день, а ты запомни нашу беседу». Брюнхильд наполнила кубок и подала Сигурду и промолвила: «Сигрдри Фумал Пятый. Вот кубок Браги, вождь бранного веча. В нем смешана сила с мощной славой. Плен он песен, письмен на пользу, разных заклятий и радостных рун». Сигрдри Фумол Шестой. «Знай ты руны побед, коль разума жаждешь, и режь их на ручке оружия, по краю меча и по кромке стали, дважды тайно вызови тю». Сигрдри Фумол Девятый. «Руны волн ты ведай, коль вызволить хочешь парусных коней из пены. Нарежь их на реи, на руль и штевень, и выжги на веслах огнем. При быстром прибое, при бурных волнах без горя войдешь ты в гавань». Сигрдри Фумол Одиннадцатый. «Руны слов ты сведай, чтоб тебе не смели злобой воздать за зло. Их и вьют, их и ткут, их всех сразу сводят на тинге том, куда толпы придут на самый последний суд». Сигрдри Фумол Седьмой. «Руны браги ведай, коль веришь чужой жене и хитрые измены не хочешь. На роги их режь и на кисти рук, и пометь на ногте наут. Осени свой кубок, хранись от козней и брось в братину парей. Ведомо мне, что вовек ты не выпьешь с черными чарами меду». Сигрдри Фумол Восьмой. «Руны горные помни, коль помощь хочешь подать матери в муках родильных. На ладони их выведи, вей вкруг тела, добрым дисом молись». Сигрдри Фумол Десятый. «Руны леса познай, коль лекарем хочешь ты стать и ведать разные раны. На лыки их режь и на листьях ствола, что вытянул ветви к востоку». Сигрдри Фумол Двенадцатый. «Руны мысли ты помни, коль самым мудрым хочешь на свете слыть. Их чертил, их читал, измыслил их хитрый хропт». Примечание. И это тоже Один. Конец примечания. Сигрдри Фумал 15. На щит они были нарезаны, что носит богиня блеска, на уши Арвака, на бабку Алсвина, на резвый обод повозки Рогни, на зубы Слейпни и на санный подрез. Примечание. Арвак и Алсвин — кони, везущие колесницу солнца. Рогни больше известен как Тор. Конец примечания. Сигрдри Фумал 16. На лапу Бурова, на язык Браги, на волчьи когти и на клюв орла, на кровавые крылья, на мостовые крепи, на ладонь Избавителя, на лекаря след. Примечание. Темное место. В летописи «Целительный след». Конец примечания. Сигрдри Фумал, 17. На стекла и золото, на серебро светлое, в вина и в солод, на кресло Волвы, на лезвие Гунгнир и на грудь великанши, на ноготь Норны и на нос совы. Примечание. Копье Одина, Гунгнир. Конец примечания. Сигрдри Фумал, 18. Все они были соскоблены, те, что были нарезаны. В священный замешанный мед и посланы в дальний путь. Иные к алфам, иные к асам, иные к вещим ванам, иные к людям людским. Сигрдри Фумал, 19. Это руны Бука, это руны Брега, и разные руны Браги, и славные руны Силы. Кто помнит, не портя, кто помнит, не путая, тому они будут во благо. Коль понял, так пользуйся до гибели горних. Примечание. Горни здесь боги, в смысле асы. Конец примечания. Сигрдри Фумал, 20. Выбери ныне, волен твой выбор, о крепких копий клен, молчать или молвить, как сам ты мыслишь. Кончена речь о рунах. Сигурд отвечает. Сигрдри Фумал, 21. Не брошусь в бегство, хоть бы близилась смерть. Не робким рожден я родом. Твой добрый совет хранить я должен, покуда есть в жилах жизнь. Глава 22. Премудрые советы Брюнхильд. Сигурд молвил: «Не найдется в мире женщины мудрее тебя. Продолжай же свои поучения». Она отвечает: «Нет препоны к тому, чтоб исполнить вашу волю и дать совет на благо по вашему настоянию и любопытству». И тут она заговорила: «Будь благостен к родичам своим и не мсти им в распрях, и сноси терпеливо, и добудешь тем долговечную хвалу. Сторонись от дурного дела, от любви девы и мужней жены, часто от них чинится зло. Не заводи свары с глупым человеком на многолюдном сборище. Часто он болтает, чего сам не знает, а тебя потом ославят трусом и скажут, что ты опорочен справедливо. Уж если так, то лучше убей его на другой день и воздай за злобные речи. Если въедешь на путь, где гнездятся вредные ведьмы, крепко себя береги. Не заночуй близ дороги, если даже застигнет тьма, ибо часто сидят там злые ведьмы, что сбивают мужей с пути. Не поддайся путам прекрасных жен, которых на пиршествах видишь, чтоб не лишился ты сна и не впал в тоску. Не мани их к себе поцелуем или иною ласкою. И если услышишь слова пьяного человека, не спорь с тем, кто напился вина и потерял рассудок. Многим это было на горькое горе и даже на гибель. Лучше сразиться с врагами, чем быть сожженным. И не давай ложной клятвы, ибо грозная месть нарушителю мира. Бережно блюди трупы умерших от мора, умерших от моря, умерших от меча. Воздай их телу должную почесть, но берегись тех, кого ты убил. Бойся отца или брата, или близкого родича, даже самого юного, ибо часто скрыт волк в юном сыне. Опасайся предательских советов друзей, ибо нечего было бы нам бояться за жизнь, если бы злоба свойственников нас не настигла. Сигурд молвил: «Нет человека мудрее тебя, и в том я клянусь, что женюсь на тебе, ибо ты мне по сердцу». Она отвечает: «За тебя я пойду охотнее всего, хоть бы пришлось мне выбирать между всеми людьми». И так обменялись они клятвами. Глава 23. Обличие Сигурда. Вот поехал Сигурд оттуда прочь. Щит его был так расписан. Весь он был залит червонным золотом, и начертан на нем дракон, сверху темно-бурый, а снизу ярко-алый. И также были расписаны его шлем и седло и камзол. Носил он золотую броню, и все оружие его было отделано золотом. И для того был дракон начертан на всех его доспехах, чтобы всякий, кто его увидит, мог узнать, что это он, от всех слышавших о том, как он убил того великого дракона, которого варяги называют Фафни. И потому доспехи его отделаны золотом и окрашены в коричневую краску, что много он выше всех людей по вежеству и придворному обхождению, и вряд ли не по всем прочим статьям. И когда примутся исчислять всех наивеличайших витязей и наиславнейших вождей, то всегда называют его в первую голову, и имя его у всех на языке к северу от греческого моря, и так будет, пока свет стоит. Волосы его были темно-русые и красивые на вид, и не спадали длинными волнами. Борода густая, короткая, того же цвета. Нос у него был большой, а лицо открытое и ширококосное. Взор у него был такой острый, что редко кто осмеливался заглянуть ему под брови. Лопатки у него были широкие, как у двух людей сразу. Тело его было соразмерно в высоту и в ширину и сложено как нельзя лучше. И вот приметы его роста. Когда он опоясывался мечом тем граммом, а был тот меч длиною в 7 пядей и шел по заколосившемуся ржаному полю, то конец ножен еле касался колосьев, а сила его больше, чем рост. Хорошо умеет он мечом рубить и копьем колоть, и дротом метать, и щит держать, и лук натянуть, и на коне скакать, и всяческому придворному вежеству научился он с молоду. Он был так мудр, что ведал грядущее, разумел птичий говор, а потому почти ничто не застигало его врасплох. Он был красноречив и находчив, так что, когда начинал говорить, то никогда не кончал без того, чтобы не убедились все, что не может быть никак иначе, а только так, как он сказал. И в том было его веселье, чтобы помогать своим людям и испытывать себя в великих подвигах и отнимать добро у недругов и раздавать друзьям. Ни разу не покинуло его мужество, и никогда он не испытал страха. Глава 24. Сигурд прибыл к Хейми. Примечание. Часть предания, изложенная в главах с 24 по 31, приходится на утраченную тетрадь старшей Эдды. Некоторые из описанных здесь событий известны по младшей Эдде. Конец примечания. Вот поехал Сигурд, пока не прибыл к большому двору. Тем двором владел некий великий ховдинг по имени Хейми. Он был женат на сестре Брюнхильд, что звалась Бекхильд, потому что она оставалась дома и училась рукоделию. А Брюнхильд носила шлем и броню и ходила в бой, и потому прозвали ее Брюнхильд. Примечание. Бек — скамья, Брюн — броня, Хильд — битва. В старшей Эдде — Сигрдрива. Конец примечания. У Хейми и Бекхильд был сын по имени Алсвин, куртуазнейший из людей. Все забавлялись перед домом, но когда увидели человека, скакавшего по двору, то бросили игру и очень удивились, ибо никогда не видали ему подобного. Вышли они ему навстречу и приняли радушно. Алсвин предложил Сигурду остаться у него и взять все, что пожелает. Сигурд принял приглашение, и ему назначили подобающую челядь. Четверо человек сняли с коня золото то, а пятый помог ему слезть. Тут можно было видеть множество сокровищ, славных и редкостных. Любо было разглядывать брони и шлемы, и крупные запястья, и дивно огромные золотые кубки, и всякого рода бранные доспехи. Сигурд пробыл там долго в великом почете. Разнеслась тогда весть по всей земле, что убил он ужасного того дракона. И подружились они с Алсвином и полюбили друг друга. И отправляют они свое оружие, и точат свои стрелы, и кормят своих соколов. Глава 25. Беседа Сигурда с Брюнхильд. Прибыла тогда к Хейме и Брюнхильд, воспитанница его. Она сидела в тереме со своими девами. Была она искуснее всех женщин. Вышивала она золотом на пяльцах те подвиги, что совершил Сигурд. Гибель дракона и захват сокровища, и смерть Регина. И сказывают, что однажды поехал Сигурд в лес с собаками своими и соколами, и с множеством людей. А когда он вернулся домой, взлетел его сокол на башню и уселся на оконнице. Сигурд поднялся на башню за соколом тем. Тут увидел он прекрасную женщину и узнал Брюнхильд. Показалась ему замечательной и красота ее, и работа. Приходит он в палату и уже не хочет веселиться с другими мужами. Тут молвил Алсвин: «Почему вы так молчаливы? Это огорчает нас и всех твоих друзей. И почему бы тебе не быть веселым? Соколы твои поникли головой, и с ними конь тот Грани, и мы не знаем утехи». Сигурд отвечает: «Добрый друг, слушай, что у меня на душе. Мой сокол взлетел на башню, а когда я пошел за ним, то увидел прекрасную женщину. Она сидела за пяльцами и золотом вышивала дела мои, былые и прошлые». Алсвин отвечает: «Ты видел, Брюнхильд, Будладоттир, женщину необычайную?» Сигурд отвечает: «Это, пожалуй, верно, но как она прибыла сюда?» Алсвин отвечает: «Это случилось вскоре после вашего приезда». Сигурд говорит: «Сейчас только узнаем мы об этом. Женщина та нравится нам больше всех на свете». Алсвин молвил: «Не должен привязываться к женщине такой человек, как ты. Нехорошо тосковать по тому, чего не получишь». «К ней я пойду», — сказал Сигурд, — «и дам ей свое золото, и добьюсь от нее радости и взаимной любви». Алсвин отвечает: «Никогда не было человека, кому дала бы она место подле себя и кому б нацедила браги. Она думает о походах и о славных подвигах». Сигурд молвил: «Мы не знаем, ответит ли она нам или нет, и предложит ли место подле себя». А на следующий день пошел Сигурд в терем, а Алсвин стоял перед теремом на дворе и точил свои стрелы. Сигурд молвил: «Будь здорова, госпожа, как поживаешь?» Она отвечает: «Хорошо мы живем, родичи живы и други. Неизвестно только, какое счастье донесет человек до последнего часа». Он сел подле нее. А затем вошло четверо женщин с большими золотыми кувшинами, полными лучшего вина, и стали перед ними. Тут молвила Брюнхильд: «Никому не будет предложено это место, разве что придет мой отец». Он отвечает: «Теперь оно предложено тому, кого я избрал». Горница та была увешана драгоценнейшими тканями и устлан коврами весь пол. Сигурд молвил: «Вот случилось то, что вы нам обещали». Она отвечает: «Добро вам пожаловать». Затем она поднялась, а с нею четыре девы, и подошла к нему с золотым кубком и попросила его испить. Он протянул руку к кубку и захватил его вместе с ее рукой и посадил ее с собою рядом. Он обнял ее шею и поцеловал ее и промолвил: «Не родилась еще женщина прекраснее тебя». Брюнхильд молвила: «Мудрее было бы не доверяться женщине, ибо всегда нарушают они обещания». Он молвил: «Да сойдут на нас лучшие дни, чтоб мы могли насладиться счастьем». Брюнхильд отвечает: «Не судила судьба, чтоб мы жили вместе. Я поленица, и ношу я шлем с конунгами Ратии. Им прихожу я на помощь, и мне не наскучили битвы». Сигурд отвечает: «Больше будет пользы от нас, если будем мы вместе. И тяжелее мне терпеть горе, которое ты мне сулишь, чем рану от острой стали. Брюнхильд отвечает: «Я буду водить дружины латников, а ты возьмешь в жены Гудрун Гьюкадоттир». Сигурд отвечает: «Не обольстит меня ни одна королевна, и нет у меня двух мыслей в этом деле, и в том клянусь я богам, что на тебе я женюсь, и ни на ком другом». Она сказала тоже. Сигурд поблагодарил ее за согласие и дал ей золотой перстень. И вновь обменялись они клятвами, и пошел он к своим людям, и побыл он там некое время с великой честью. Глава 26. О Гьюке конунге и сыновьях. Гьюке звался некий конунг. Королевство его было к югу от Рейна. Родилось у него трое сыновей, и звали их так: Гуннар, Хогни, Готтарм. Гудрун звалась его дочь. Была она прекраснейшей девой, и выдавались его сыновья над прочими королевичами всеми доблестями, красою и ростом. Постоянно бывали они в походах и совершили много славных дел. Гьюки был женат на Гримхильд-волшебнице. Будли звался конунг. Он был могущественнее, чем Гьюки, но оба были многомощны. Атли звался брат Брюнхильд. Атли был свирепый человек, большой и черноволосый, но собой сыновитый и великий воитель. Гримхильд была женщиной лютого нрава. Царство гьюкунгов цвело пышным цветом, более всего из-за королевичей. Намного они превосходили большинство людей. Однажды говорит Гудрун девам своим, что нет ей веселья. Одна женщина спрашивает, что ее печалит. Та отвечает: «Не к радости видим мы сны, и скорбь у нас на сердце. Разгадай же ты сон тот, раз ты о нем спросила». Та отвечает: «Расскажи мне сон и не пугайся, ибо часто сны бывают к погоде». Гудрун отвечает: «Это не к погоде. Снилось мне, будто я вижу прекрасного сокола у себя на руке. Перья его отливали золотом». Женщина отвечает: «Многие слышали о вашей красоте, мудрости и вежестве. Посватается к тебе какой-нибудь королевич». Гудрун отвечает: «Ничто не казалось мне прелестнее этого сокола, и со всем богатством охотнее рассталась бы я, чем с ним». Женщина отвечает: «Тот, кого ты выберешь, будет добронравен, и сильно будешь ты его любить». Гудрун отвечает: «Обидно мне, что я не знаю, кто он такой. Нужно нам поехать к Брюнхильд, верно она знает». Собралась она в путь с золотом и с великою пышностью и поехала вместе с девицами своими, пока не прибыла к Брюнхильдиной палате. Палата эта была изукрашена золотом и стояла на горе. И когда увидели оттуда их поезд, то доложили Брюнхильд, что едет много в золоченных колесницах. «Верно, это Гудрун Гьюкадоттир. Снилась она мне нынче ночью. Выйдем же к ней навстречу. Никогда не приезжали к нам женщины прекраснее этих». Вышли навстречу и приняли их хорошо. Вступили они в тот прекрасный чертог. Палата-то изнутри была расписана и богато убрана серебром. Ковры постелили им под ноги, и все им услуживали. Пошли у них тут разные забавы. Гудрун была молчалива. Брюнхильд сказала: «Почему вы не предаетесь веселью? Оставь это. Будем забавляться все вместе и говорить о могучих конунгах и великих подвигах». «Хорошо», — говорит Гудрун. «А кто, по-твоему, был славнее всех конунгов?» Брюнхильд отвечает: «Сыны Хамунда, Хаки и Хагбард. Много славных дел совершили они в походах». Гудрун отвечает: «Велики были они и славны, и все-таки Сигар похитил их сестру, а потом сжег их в доме, и до сих пор они не отомщены. А почему не назвала ты братьев моих, что нынче слывут первыми среди людей?» Брюнхильд говорит: «Есть на это надежда, но сейчас они еще мало себя показали, и знаю я одного, который во многом их превосходит. Это Сигурд, сын Сигмунда Конунга. Он еще был ребенком, когда поразил сынов Хундинга Конунга, и отомстил за отца и за Эулими, деда своего. Гудрун молвила: «Что замечательного в этом? Ты говоришь, что он родился после смерти своего отца?» Брюнхильд отвечает: «Мать его вышла в поле и нашла Сигмунда Конунга раненым, и хотела перевязать его раны, но он сказал, что слишком уж стар для боя, и велел ей помнить, что она родит великого сына, и было то провидение мудреца. А после кончины Сигмунда Конунга уехала она к Алфу Конунгу, и был Сигурд воспитан там в большом почете, и изо дня в день совершал он множество доблестных деяний, и теперь он славнейший человек на свете». Гудрун молвила: «С любовью ты, видно, о нем осведомлялась, но я приехала сюда, дабы поведать тебе свои сны, что сильно меня тревожит». Брюнхильд отвечает: «Не огорчайся так, живи с родичами твоими, и все будут тебя веселить». Глава 27. Сон Гудрун разгадала Брюнхильд. «Снилось мне, — сказала Гудрун, — что вышло нас много вместе из терема, и увидели мы большого оленя. Много он возвышался над всеми зверьми, шерсть его была из золота. Все мы хотели поймать оленя, но мне одной удалось. Казался мне олень тот краше всего на свете. А затем застрелила ты оленя того у ног моих. Стало мне это за великое горе, так что едва могла я снести, а затем дала ты мне волчонка. Он забрызгал меня кровью братьев моих». Брюнхильд отвечает: «Я могу предсказать все, что будет. Приедет к вам Сигурд, которого я избрала себе в мужья. Гримхильд даст ему с чарами сваренного меда, и будет это всем нам к великой распре. Ты им завладеешь, но скоро потеряешь. Затем возьмешь ты Атли Конунга. Лишишься ты братьев и убьешь Атли». Гудрун отвечает: «Великое горе мне, что я это узнала». И вот поехали они домой к Гьюки Конунгу. Глава 28. Сигурду сварили дурманного меду. Уехал тогда Сигурд прочь со многим тем золотом, и расстались они друзьями. Едет он на грани со всеми своими доспехами и поклажей. Едет он, пока не приезжает к палате Гьюки Конунга. Въехал он в замок, а это увидел один из королевских людей и молвил: «Сдается мне, что едет сюда некий бог. Человек этот весь покрыт золотом. Конь его много больше других коней, и дивно прекрасны его доспехи. Сам он выше других людей и во всем их превосходит». Конунг вышел с гридью своей и заговорил с человеком тем и спросил: «Кто ты такой и как въехал ты в замок? Никто еще не дерзнул на это без дозволения моих сыновей». Тот отвечает: «Зовут меня Сигурдом, я сын Сигмунда Конунга». Гьюки Конунг молвил: «Добро пожаловать к нам и бери все, что пожелаешь». И вошел Сигурд в палату, и казались там все подле него низкорослыми, и все услуживали ему, и был он там в большой чести. Стали они ездить вместе, Сигурд и Гуннар и Хогни. Но Сигурд был впереди их во всех делах, хоть и слыли они великими людьми. Проведала Гримхильд, как сильно Сигурд любит Брюнхильд и как часто он о ней говорит. Думает она про себя, что было бы большим счастьем, если бы он обосновался здесь и взял за себя дочурку Гьюки Конунга. Видела она, что никто не может с ним сравняться. Видела также, как крепко можно на него положиться и как велико его богатство. Много больше того, что когда-либо видывали люди. Конунг обходился с ним, как с родными сыновьями, а они почитали его больше, чем самих себя. Однажды вечером, когда сидели они за шитьем, встала королева и подошла к Сигурду, и заговорила с ним и молвила: «Радость нам от того, что ты здесь, и всякое добро готово мы тебе сделать. Вот, прими этот рог и испей». Он принял рог и выпил. Она сказала: «Отцом твоим станет Гьюки Конунг, а я матерью, а братьями Гуннар и Хогни. И все вы побратаетесь, и не найдется никого вам равного. Сигурду это пришлось по душе, и, выпив того меду, позабыл он о Брюнхильд. И оставался он там некоторое время. И однажды подошла Гримхильд к Гьюке Конунгу и обвела руки вокруг его шеи и молвила: «Вот прибыл к нам величайший Витязь, какой есть на свете, на него можно положиться. Отдай ему свою дочь с великим богатством и столькими землями, сколько он сам пожелает, и пусть он здесь изведает радость». Конунг отвечает: «Не очень пристойно предлагать своих дочерей, но лучше предложить ему, чем принять сватов от других». И однажды вечером Гудрун подносила кубки гостям. Сигурд увидел, что она статная женщина и куртуазнее всех. 5 полугодий пробыл там Сигурд, и жили они во славе и в дружбе. И вот однажды повели конунги меж собой беседу. Гьюки Конунг молвил: «Много добра сделал ты нам, Сигурд, и сильно ты укрепил нашу державу». Гуннар молвил: «Все мы готовы сделать, чтобы ты здесь подольше остался. И земли, и сестру нашу сами тебе предлагаем, а другой не получит ее, хоть бы и просил». Сигурд отвечает: «Спасибо вам за честь, и я не отказываюсь». Тут они побратались и поклялись быть словно родные братья. Вот справили знатный пир, и длился он много дней. Выпил Сигурд с Гудрун свадебную чару. Можно было видеть там всякие забавы, и угощение было день ото дня все лучше. Стали они тогда ходить в далекие походы и творить многие славные дела. Убили множество королевичей, и никто не совершил столько подвигов, сколько они. Вернулись они домой с большой добычей. Сигурд дал Гудрун вкусить от сердца Фафни, и стала она с тех пор много злее и умнее. Сын их был назван Сигмундом. И однажды пошла Гримхильд к Гуннару, сыну своему, и молвила: «Ваша держава цветет пышным цветом, кроме только одного, что нет у вас жены. Посватайтесь к Брюнхильд. Это достойнейший брак, и пусть Сигурд поедет вместе с вами». Гуннар отвечает: «Она всем ведомая красавица, и я не прочь посвататься». И сказал он об этом отцу своему и братьям, и Сигурду, и все они согласились. Глава 29. Сигурд проскакал сквозь полымя к Брюнхильд Буладоттир. С умом снаряжаются они в поход и едут по горам и долам к Будли Конунгу сватать невесту. Он дал согласие, если она не откажет, и сказал, что она горделива и что возьмет ее лишь тот, кого она захочет. Едут они тогда к Хлюмдалир. Хейми принимает их хорошо и говорит ему Гуннар, зачем они прибыли. Хейми сказал, что ей принадлежит выбор, за кого ей пойти. Он поведал, что палата ее недалеко оттуда, и возвестил, что лишь за того она пойдет, кто проскачет сквозь огонь горючий, разведенный вокруг палаты. Они разыскали палату ту и огонь тот, и увидели там ограду, украшенную золотом, а кругом полыхало пламя. Гуннар ехал на Готи, а Хогни на Холкви. Гуннар погнал коня к огню тому, но конь уперся. Сигурд молвил: «Отчего ты остановился, Гуннар?» Тот отвечает: «Не хочет лошадь та прыгать через огонь». И просит он Сигурда одолжить ему грани. «Нет к тому препоны», — говорит Сигурд. Вот подъехал Гуннар к огню, но грани не хочет идти дальше. Не может Гуннар проехать через тот огонь. И вот поменялись они обличьями, как научила Гримхильд их обоих, Сигурда и Гуннара. И тут скачет Сигурд, а в руке у него грам и золотые шпоры на ногах. Грани прыгнул прямо в огонь, едва почуял знакомые шпоры. Тут поднялся гром великий, и огонь зашипел, и земля затряслась, пламя взмыло до неба. Никто до него не посмел этого сделать, а ему казалось, точно едет он сквозь густую мглу. Тогда огонь погас, и он пошел в палату, как поется в песне. Пышет огонь, почва трясется, взмыло полымя вверх до неба. Редкий решится из ратников княжьих через пламя прыгать или прямо проехать. Сигурд грани сталью гонит, огонь угас перед Одлингом, Жар ложится пред жаждущим славы, рдеет Регина ратная сбруя. А когда Сигурд проехал сквозь полымя, увидел он там некий прекрасный дом, а в доме сидела Брюнхильд. Она спросила, кто этот муж, а он назвался Гуннаром Гьюкасоном. «И назначена ты мне в жены, если я перескочу через твое полымя, соизволение отца твоего Эпистуна и с вашего согласия. Не знаю я права, что мне на это ответить». Сигурд стоял во весь рост в покое том и опирался на рукоять меча и молвил Брюнхильд: «Дам я за тебя большое вену в золоте и славных сокровищах». Она отвечает со своего престола, как лебедь с волны. И в руке у нее меч, а на голове шлем, и сама она в броне. «Гуннар», — говорит она, — «не говори со мною так, если ты не сильнее всех людей, и должен бы убить тех, кто ко мне сватались, если хватит у тебя духа. Сражалась я в битве вместе с русским конунгом, и окрасились доспехи нашей людской кровью, и этого жаждем мы вновь». Он отвечает: «Много подвигов вы совершили, но вспомните теперь о своем обете, что если будет пройден этот огонь, пойдете вы за того человека, кому это удастся». Видит она тут, что правилен его ответ и верен довод в этом деле, встает и принимает его радушно. Оставался он там 3 ночи, и спали они на одной постели. Он берет меч Грам и кладет его обнаженным между собой и ею. Она спрашивает, почему он так поступает. Он отвечает, что так суждено ему справить свадьбу со своей женой или же принять смерть. В ту пору взял он у нее перстень тот, который подарил ей прежде, и дал ей другой из наследия Фафни. После этого поехал он обратно через тот же огонь к своим товарищам, и снова поменялись они обличьями, а потом поехали в Хлюмдалир и рассказали, как было дело. В тот же самый день поехала Брюнхильд домой к Пистуну своему и доверила ему, что пришел к ней конунг, и проскакал сквозь мое полымя и сказал, что приехал на мне жениться и назвался Гуннаром. А я говорю, что это мог совершить один только Сигурд, которому дала я клятву на горе той, и он мой первый муж. Хеймер сказал, что другого исхода нет. Брюнхильд молвила: «Дочь моя от Сигурда Аслаук, пусть воспитывается здесь у тебя». Едут тогда конунги домой, а Брюнхильд отправилась к отцу своему. Гримхильд принимает их радушно и благодарит Сигурда за помощь. Вот приготовили пир, и съехалось туда множество гостей. Прибыл Будли конунг с дочерью и сыном Атли, и длился тот пир много дней. А когда кончился пир, вспомнил тут Сигурд о всех клятвах, которыми обменялся он с Брюнхильд, но не подал виду. Брюнхильд и Гуннар сидели рядом, в веселье, и пили доброе вино. Глава 30. Спор королев тех, Брюнхильд и Гудрун. В некий день, когда поехали они обе на реку купаться, зашла тут Брюнхильд дальше в воду. Гудрун спросила, как ей это удалось. Брюнхильд говорит: «Почему мне в этом равняться с тобою, если ни в чем ином мы не равны? Думается мне, что отец мой могущественнее твоего, и муж совершил много подвигов и проехал сквозь огонь горючий, а твой мужик был рабом у Хьяльприка конунга». Гудрун отвечает во гневе: «Умнее бы ты была, если бы молчала, чем порочить мужа моего. Все люди говорят, что не бывало на свете людей, подобных ему, ни в одном деле, а тебе и вовсе не пристало его чернить, потому что он первый тебя познал. Это он убил Фафни и проехал сквозь полымя то, а ты думала, что это Гуннар конунг. И спал он с тобой, и снял с руки у тебя перстень тот Андваранаут, и можешь его, если хочешь, узнать». Тут видит Брюнхильд перстень и узнает его. И тут побледнела она, словно мертвая. Пошла Брюнхильд домой и весь вечер не проронила ни слова. А когда Сигурд лег в постель, спросила Гудрун: «Почему так печально, Брюнхильд?» Сигурд отвечает: «Не знаю я точно, но сдается мне, что вскоре мы больше узнаем». Гудрун молвила: Почему не радуется она богатству и счастью и похвалам всех людей и тому, что получила мужа по своей воле?» Сигурд молвил: «Разве она не сказала, что владеет мужем, отменнейшим из всех, кроме того, за которого бы она охотнее всего вышла?» Гудрун отвечает: «Завтра утром я спрошу, за кого она пошла бы охотнее всего». Сигурд отвечает: «Это я тебе запрещаю, и раскаешься ты, если спросишь». А на утро сидели они в тереме, и Брюнхильд была молчалива. Тогда молвила Гудрун: «Развеселись, Брюнхильд! Сердишься ты за наш вчерашний разговор, или что другое тебя печалит?» Брюнхильд отвечает: «Одна лишь злоба в тебе говорит, и свирепое у тебя сердце». «Не суди так, — говорит Гудрун, — а лучше скажи, что у тебя на душе». Брюнхильд отвечает: «Одно только скажу тебе. Лучше было бы, если бы ты знала, что приличествует знатным женам. И хорошо тогда наслаждаться благом, когда все вершится по вашей воле». Гудрун отвечает: «В чем ты нас упрекаешь? Мы не сделали вам никакого зла». Брюнхильд отвечает: «Заплатишь ты за то, что Сигурд твой муж, и не потерплю я, чтобы ты владела им и золотом тем великим». Гудрун отвечает: «Не знала я о вашей тайности, и властен был отец мой избрать мне мужа, не спросясь у тебя». Брюнхильд отвечает: «Не было у нас никакой тайности, а дали мы друг другу клятву, и вы знаете, что обманули меня, и будет за это месть». Гудрун отвечает: «Лучшего мужа ты добыла, чем тебе подобает, но нелегко будет унять твою гордыню, и многие от нее потерпят». «Была бы я довольна, — говорит Брюнхильд, — если бы муж твой не был лучше моего». Гудрун отвечает: «Так хорош твой муж, что неизвестно, кто из двоих больше конунг, и довольно у тебя земли и богатства». Брюнхильд отвечает: «Сигурд убил Фафни, а это дороже стоит, чем вся держава Гуннара конунга, как в песне поется. Сигурд змея сразил, и слава об этом не может померкнуть до гибели мира, а твой родич слишком был робок, чтоб прыгнуть сквозь пламя или прямо проехать». Гудрун отвечает: «Грани не захотел идти в огонь под Гуннаром конунгом, а сам он не боялся, и нельзя обвинить его в робости». Брюнхильд отвечает: «Не скрою, что не желаю я Гримхильд добра». Гудрун отвечает: «Не поноси ее, потому что она обходится с тобой как с родной дочерью». Брюнхильд отвечает: «Она виновница всей скорби, что меня гложет. Она поднесла Сигурду коварную брагу, так что позабыл он даже имя мое». Гудрун отвечает: «Много недобрых слов говоришь ты, и великая это ложь». Брюнхильд отвечает: «Наслаждайтесь же Сигурдом так, будто вы меня не обманули. Брак ваш несчастен, и да будет с вами, как я замыслила». Гудрун отвечает: «Слаще мне будет, чем тебе угодно, и никто не добьется того, чтобы хоть раз кто-нибудь полюбился ему больше меня». Брюнхильд отвечает: «Злобно ты говоришь, и раскаешься ты в том, что вылетает у тебя изо рта, но не будем браниться». Гудрун говорит: «Ты первая бросила в меня бранным словом. Теперь ты прикинулась, будто хочешь уладить дело миром, но под этим кроется злоба». «Бросим ненужную болтовню», — говорит Брюнхильд. «Долго я молчала об обиде, что жила у меня в груди, но люблю я только твоего брата, и давай говорить о другом». Гудрун отвечает: «Много дальше идут твои мысли». И стряслось великое горе от того, что поехали они на реку, и узнала Брюнхильд перстень тот, и случилось у них это распря. Глава 31. Разрослось горе Брюнхильд. После того ложится Брюнхильд в постель, и доходит весть до Гуннара конунга, что Брюнхильд хворает. Он едет к ней и спрашивает, что с ней приключилось, но она не отвечает ни слова и лежит словно мертвая. А когда он стал спрашивать настойчиво, она ответила: «Что сделал ты с перстнем тем, что я дала тебе, а сама получила от Будли конунга при последнем расставании? Вы, гьюкунги, пришли к нему и грозили войной и огнем, если вам меня не отдадут. В ту пору позвал меня отец на беседу и спросил, кого я выберу из тех, что прибыли. А я хотела оборонять землю и быть воеводой над третью дружины. Он же велел мне выбирать, либо выйти за того, кого он назначит, либо лишиться всего имения и его приязни. Говорил он, что больше будет мне пользы от любви его, чем от гнева. Тут я стала размышлять про себя, должна ли я исполнить его волю или убить многих мужей. Решила я, что не в силах бороться с отцом, и кончилось тем, что обрекла я себя тому, кто прискачет на коне том грани с наследием Фафни и проедет сквозь полымя мое и убьет тех людей, которых я назначу. И вот никто не посмел проехать, кроме Сигурда одного. Он проскакал сквозь огонь, потому что хватило у него мужества. Это он убил змея и Регина и пятерых конунгов, а не ты, Гуннар, что побледнел как труп. Не конунг ты и не витязь. Я же дала зароку отца моего в доме, что полюблю лишь того, кто всех славнее, а это Сигурд. А теперь я клятва преступница, потому что не с ним я живу. И за это замыслила я твою смерть, и должна я отплатить Гримхилд за зло. Нет женщины бессердечнее ее и злее. Гуннар отвечает так, что никто не слышал. Много остудных слов ты молвила. И злобная же ты женщина, если порочишь ту, что много лучше тебя. Не роптала она на судьбу, как ты, не тревожила мертвых, никого не убила и живет похвально. Примечание. Еще одно темное место. Видимо, подразумевается, что Брюнхильд вызывала мертвых, чтобы расспросить их. Конец примечания. Брюнхильд отвечает. «Я не совершала тайно действий и дел нечестивых. Не такова моя природа. Но охотнее всего я убила бы тебя». Тут она хотела убить Гуннара Конунга, но Хогни связал ей руки. Она сказала, «Брось думать обо мне, ибо никогда больше не увидишь ты меня веселой в своей палате. Не стану я ни пить, ни играть в тавлеи, ни вести разумные речи, ни вышивать золотом по добрым тканям, ни давать вам советы». Почитала она за величайшую обиду, что не достался ей Сигурд. Она села и так ударила по своим пяльцам, что они разлетелись, и приказала запереть теремные двери, чтобы не разносились далеко горестные ее речи. И вот настала великая скорбь, и узнал об этом весь дом. Гудрун спрашивает девушек своих, почему они так невеселы и хмуры. «И что с вами деется, и отчего ходите вы, как полоумные, и какая бука вас испугала?» Отвечает ей одна челядинка по имени Свафрлот. «Несчастный нынче день, палата наша полна скорби». Тогда молвила Гудрун своей подруге. «Вставай, долго мы спали, разбуди Брюнхильд, сядем за пяльцы и будем веселы». «Не придется мне», — сказала та, — «ни разбудить ее, ни говорить с нею». Много дней не пила она ни вина, ни меда, и постиг ее гнев богов. Тогда молвила Гудрун Гуннару. «Пойди к ней», — говорит она, — «скажи, что огорчает нас ее горесть». Гуннар отвечает, — «Запрещено мне к ней входить и делить с ней благо». Все же идет Гуннар к ней и всячески старается с ней заговорить, но не получает ответа. Возвращается он и встречает Хогни и просит его посетить ее. А тот отвечал, что не хочет, но все-таки пошел и ничего от нее не добился. Разыскали тогда Сигурда и попросили зайти к ней. Он ничего не ответил, и так прошел день до вечера. А на другой день, вернувшись с охоты, вошел он к Гудрун и молвил. «Предвижу я, что недобром кончится гнев этот, и умрет Брюнхильд». Гудрун отвечает. «Господин мой, великая на нее брошена порча. Вот уже проспала она 7 дней, и никто не посмел ее разбудить». Сигурд отвечает. «Не спит она. Великое зло замышляет она против нас». Тогда молвила Гудрун с плачем, «Великое будет горе услышать о твоей смерти. Лучше пойди к ней и узнай, не уляжется ли ее гордыня. Дай ей золото и умягчи ее гнев». Сигурд вышел и нашел покой незапертым. Он думал, что она спит, и стянул с нее покрывало и молвил. «Проснись же, Брюнхильд! Солнце сияет по всему дому, и довольно спать. Отбрось печаль и предайся радости». Она молвила: «Что это за дерзость, что ты являешься ко мне? Никто не обошелся со мной хуже, чем ты при этом обмане». Сигурд спрашивает: «Почему не говоришь ты с людьми, и что тебя огорчает?» Брюнхильд отвечает: «Тебе я поведаю свой гнев». Сигурд молвил: «Околдована ты, если думаешь, что я мыслю на тебя зло. А Гуннар, твой муж, которого ты избрала?» «Нет», — говорит она, — «не проехал Гуннар к нам сквозь огонь, и не принес он мне на вену убитых бойцов. Дивилась я тому человеку, что пришел ко мне в палату, и казалось мне, будто я узнаю ваши глаза. Но не могла я ясно распознать из-за дымки, которая застилала мою Хамингью». Примечание. Хамингья — покровительница, незримый дух, персонифицирующий удачу. Конец примечания. Сигурд говорит: «Не лучшие мы люди, чем сыны Гьюки. Они убили датского конунга и великого Ховдинга, брата Будли конунга». Брюнхильд отвечает: «Много зла накопилось у нас против них, и не напоминай ты нам о наших горестях. Ты, Сигурд, победил змея и проехал сквозь огонь ради меня, а не сыны Гьюки конунга». Сигурд отвечает: «Не был я твоим мужем, не ты моей женой, и заплатил за тебя вену славный конунг». Брюнхильд отвечает: «Никогда не смотрела я на Гуннара так, что сердце во мне веселилось, и злобствую я на него, хоть и скрываю пред другими». «Это бесчеловечно», — сказал Сигурд, — «не любить такого конунга. Но что всего больше тебя печалит? Кажется мне, что любовь для тебя дороже золота». Брюнхильд отвечает: «Это самое злое мое горе, что не могу я добиться, чтобы острый меч обогрился твоею кровью». Сигурд отвечает: «Не говори так. Недолго осталось ждать, пока острый меч вонзится мне в сердце. И не проси ты себе худшей участи, ибо ты меня не переживешь, да и мало дней жизни осталось нам обоим». Брюнхильд отвечает: «Немалые беды не сулят мне твои слова, ибо всякой радости лишили вы меня своим обманом, и не дорожу я жизнью». Сигурд отвечает: «Живи и люби Гуннара конунга и меня, и все свое богатство готов я отдать, чтобы ты не умерла». Брюнхильд отвечает: «Не знаешь ты моего нрава. Ты выше всех людей, но ни одна женщина не так ненавистна тебе, как я». Сигурд отвечает: «Обратное вернее. Я люблю тебя больше себя самого, хоть я и помогал им в обмане, и теперь этого не изменишь. Но всегда с тех пор, как я опомнился, жалел я о том, что ты не стала моей женой. Но я сносил это как мог, когда бывал в королевской палате. И все же было мне любо, когда мы все сидели вместе. Может также случиться, что исполнится то, что предсказано, и незачем о том горевать». Брюнхильд отвечает: «Слишком поздно вздумал ты говорить, что печалит тебя мое горе. А теперь нет нам исцеления». Сигурд отвечает: «Охотно бы я хотел, чтобы взошли мы с тобой на одно ложе, и ты стала моей женой». Брюнхильд отвечает: «Непристойные твои речи, и не буду я любить двух конунгов в одной палате, и прежде расстанусь я с жизнью, чем обману Гуннара конунга. Но ты вспомни о том, как мы встретились на горе той и обменялись клятвами, а теперь они все нарушены, и не мила мне жизнь». «Не помнил я твоего имени», — сказал Сигурд, «и не узнал тебя раньше, чем ты вышла замуж, и в этом великое горе». Тогда молвила Брюнхильд: «Я поклялась выйти за того, кто проскачет сквозь полымя, и эту клятву я хотела сдержать или умереть. Лучше женюсь я на тебе и покину Гудрун, лишь бы ты не умерла», — молвил Сигурд, и так вздымалась его грудь, что лопнули кольца брони. «Не хочу я тебя», — сказала Брюнхильд, и никого другого. Сигурд пошел прочь, как поется в Сигурдовой песне. Скорбно с беседы Сигурд ушел. Добрый дух доблестных дышит тяжко. Рвется на ребрах Урьянова к битвам свита, свитая и светлой стали. И когда вернулся Сигурд в палату, спрашивает его Гуннар, знает ли он, в чем ее горе, и вернулась ли к ней речь. Сигурд отвечал, что она может говорить. И вот идет Гуннар к ней во второй раз и спрашивает, какая нанесена ей обида и нет ли какого-либо искупления. «Не хочу я жить», — сказала Брюнхильд, — «потому что Сигурд обманул меня, а я тебя, когда ты дал ему лечь в мою постель. Теперь не хочу я иметь двух мужей в одной палате, и должен теперь умереть Сигурд или ты, или я, потому что он все рассказал Гудрун, и она меня порочит». Глава 32. Предан Сигурд. После этого выходит Брюнхильд и садится перед своим теремом и горько причитает. Говорила она, что опостылили ей и царство, и господарство, раз нет у нее Сигурда. И вновь пришел к ней Гуннар. Тогда молвила Брюнхильд. «Потеряешь ты и землю, и богатство, и жизнь, и меня, а я поеду домой к своему роду и буду жить в горести, если ты не убьешь Сигурда и сына его. Не вскармливай ты у себя волчонка». Сильно огорчился тут Гуннар и не знал, на что решиться, так как с Сигурдом был он связан клятвою и колебался в душе своей. Казалось ему тяжким позором, если уйдет от него жена. Гуннар молвил. «Брюнхильд мне всего дороже, и славнейшая она среди женщин, и лучше мне жизни лишиться, чем потерять ее любовь». И призвал он к себе Хогни, брата своего, и молвил. «Тяжкая передо мною задача». Говорит он, что хочет убить Сигурда, что тот обошел его обманно. «Завладеем мы тогда золотом и всеми землями». Хогни говорит, «Не пристало нам нарушать клятву усобицей. Да и сам он для нас великий оплот. Ни один властитель с нами не сравняется, пока жив гуннский этот конунг, а второго такого свояка нам не найти. И подумай о том, как хорошо нам иметь такого свояка и сестрича. И вижу я, откуда это идет. Проснулась Брюнхильд, и будет нам ее совет на великий урон и бесчестие». Гуннар отвечает, «Это должно совершиться, и вижу я способ. Подговорим Готтерма, брата нашего. Он молод и скудоумен, и не причастен он к нашим клятвам». Хогни говорит, «Не помысли мне этот совет, и если так будет, дорого мы заплатим за то, что предали такого мужа». Гуннар говорит, что Сигурд должен умереть, или сам я умру. Он просит Брюнхильд встать и ободриться. Поднялась она, но сказала, что не ляжет с нею Гуннар на одну постель, пока это дело не свершится. Стали тогда братья совещаться. Гуннар говорит, что достоин Сигурд смерти, ибо похитил он девство Брюнхильд. И надо нам подговорить Готтерма на это дело. И зовут они его к себе и предлагают золото и многие земли, чтобы его разохотить. Взяли они змею и кус волчьего мяса и сварили, и дали ему поесть, как сказал Скальд. Взяли рыб подколодных, резали волчье мясо, дали Готтерму плоть и гери с пенным пивом и прочим зельем, сваренным с чарами. И от этой снеди стал он жесток и жаден. И так разожгли его подговоры Гримхильд, что он поклялся совершить это дело. К тому же они обещали ему за это великие почести. Сигурд и не подозревал об их заговоре, да и не мог он противостоять судьбам и своей участи, и не считал он, что заслужил такую измену. Готтерм вошел к Сигурду рано утром, когда тот покоился на ложе. Но когда тот взглянул на него, не посмел Готтерм поразить его и выбежал вон, но вернулся вторично. Взгляд Сигурда был так грозен, что редко кто смел глядеть ему в глаза. И в третий раз вошел он, и на этот раз Сигурд спал. Готтарм занес меч и поразил Сигурда так, что острие вошло в перину под ним. Сигурд пробудился от раны, а Готтарм бросился к дверям. Тогда схватил Сигурд меч тот грамм и метнул ему вслед, и попал меч в спину, и разрубил Готтарма надвое посредине. Вон вылетела нижняя половина, а голова и руки упали обратно в горницу. Гудрун спала на груди Сигурда и проснулась с несказуемой горестью, плавая в его крови, и так рыдала она с плачем и причитаниями, что поднялся Сигурд с изголовья и молвил. «Не плачь», — сказал он, — «живы твои братья на радость тебе, а у меня сын слишком мал, чтобы оборониться от врагов своих. Но плохую уготовили они себе участь. Не найдут они ни лучшего свояка, чтоб ходил с ними в походы, ни лучшего сестрича, если бы он вырос. А теперь свершилось то, что давно было предсказано и чему я не верил, но никто не может одолеть судьбины. А виною тому Брюнхильд, что любит меня превыше всех людей. Но я могу в том поклясться, что не учинил Гуннар обиды и крепко держался нашей клятвы, и не был я ближе к его жене, чем должно. И если бы я это знал наперед, или мог бы я встать на ноги с оружием в руках, многие лишились бы жизни прежде, нежели б я погиб, и убиты были бы эти братья, и труднее было бы им свалить меня, чем крепчайшего зубра или дикого кабана. И тут конунг расстался с жизнью, а Гудрун еле дышала. Засмеялась Брюнхильд, услыхав ее вздохи, тогда молвил Гуннар. «Не так ты смеешься, точно весело у тебя в корнях сердце. И почему побледнела ты с лица? Злобное ты чудовище, и сдается мне, что ты обречена на смерть. Больше всех заслужила ты, чтоб Атли конунга убили у тебя на глазах, и тебе бы пришлось стоять над его трупом. А теперь мы будем сидеть над свояком своим, брата-убийцы». Она отвечает: «Никто не жалуется, что мало убитых. А Атли конунг не боится ни угроз ваших, ни гнева, и будет он жить дольше вас и тешиться большую властью». Хогни молвил: «Вот исполнилось то, что предсказала Брюнхильд, и для злого дела нет искупления». Гудрун молвила: «Родичи мои убили моего мужа. Выступите вы теперь в поход, и когда дойдет до первой битвы, тогда увидите вы, что нету Сигурда у вас под рукой, и поймете вы, что в Сигурде были ваша удача и сила. И если бы были у него сыновья, подобные ему, опирались бы вы на его потомство и на родичей его». И никто не мог понять, почему с плачем скорбит Брюнхильд о том, чего добивалась со смехом. Тогда молвила она: «Снилось мне, Гуннар, будто лежу я в холодной постели, а ты скачешь прямо в руки недругам своим. И весь ваш род должен погибнуть, потому что вы — клятва преступники. Видно, забыл ты, когда предавал его, как смешали вы кровь, Сигурд и ты. И злом отплатил ты ему за то, что он творил тебе добро и возвеличил тебя. И тогда проявилось, как блюдет он свою клятву, когда пришел он ко мне и положил между нами остроконечный меч, пропитанный ядом. Слишком скоро решились вы на расправу с ним и со мной. Когда жила я дома у отца своего, и все у меня было, чего душа желала, и не думала я, что кто-нибудь из вас станет моим мужем, тогда приехали вы к нашему дворцу, три конунга. Тогда позвал Атли меня на беседу и спросил, хочу ли я выйти за того, кто скачет на грани. Не похож он был на вас, и обещала я себя в ту пору сыну Сигмунда конунга и никому другому. Но вам не будет блага от моей смерти». Тогда Гуннар встал и обвил руками ее шею и стал просить ее, чтобы она не умирала и наслаждалась богатством, и все прочие старались удержать ее от смерти. Но она отстранила всех, кто к ней подходил, и сказала, что напрасно отговаривать ее от того, что она задумала. Тогда пошел Гуннар к Хогни и спросил у него совета, и велел ему пойти и разведать, не может ли он смягчить ее душу, и сказал, что крайняя настала нужда усыпить ее скорбь, пока она не пройдет. Хогни отвечает: «Пусть никто не удерживает ее от смерти, потому что не была она на радость ни нам, ни другим с тех пор, как прибыла сюда». Тогда приказала она принести много злата и велела собраться всем, кто хочет получить дар. Затем взяла она меч и вонзила его в себя, и опустилась на подушки и молвила: «Пусть возьмет от золота всякий, кто хочет». Все молчали. Брюнхильд сказала: «Берите золото и пользуйтесь на благо». И еще молвила Брюнхильд Гуннару: «Теперь скажу я тебе в недолгий час все, что сбудется впредь. Скоро помиритесь вы с Гудрун с помощью Гримхильд-волшебницы. Дочь Гудруны Сигурда будет названа Сванхильд, и будет она прекраснее всех женщин на свете. Выдана будет Гудрун за Атли против воли. Ты захочешь взять за себя Одрун, но Атли наложит запрет. Тогда будете вы тайно сходиться, и будет она тебя любить. Атли обманет тебя и засадит в змеиный замок, а после погибнут Атли и сыновья его. Гудрун убьет их. А после высокие волны вынесут ее к замку Ионакра Конунга. Там родит она славных сынов. Сванхильд пошлют в чужую землю и отдадут ее за Йормунрека Конунга. На гибель ей будут советы Бикки. И вот погибнет весь ваш род, и постигнут Гудрун великие скорби». Глава 33. Просьба Брюнхильд. «Прошу я тебя, Гуннар, последнюю просьбой. Прикажи воздвигнуть большой костер на ровном поле для всех нас, для меня и для Сигурда, и для тех, что вместе с ним были убиты. Вели услать его тканью, обогренной человеческой кровью, и сжечь меня рядом с гуннским конунгом, а по другую сторону — моих людей, двоих в головах, двоих в ногах и двух соколов. Так будет все по обряду. Положите между нами обнаженный меч, как тогда, когда мы вошли на одно ложе и назвались именем супругов, и не упадет ему тогда дверь на пятки, если я за ним последую, и не жалкая будет у нас дружина, если пойдут за нами 5 служанок и 8 слуг, что отец мой дал мне, да еще сожжены будут те, кто убит вместе с Сигурдом. Больше хотела бы я сказать, если бы не была ранена. Но теперь рана прорвалась и вскрылась. Сказала я истину». Примечание. Имеется в виду дверь в Хель. Сигурд после смерти идет туда, а не в Волгалу, ибо он не был убит в бою. Конец примечания. «Снарядили тут тело Сигурда по старинному обычаю и воздвигли высокий костер. А когда он слегка разгорелся, возложили на него тела Сигурда Фафнеробойца и сына его трехлетнего, которого Брюнхильд велела убить, и Готтарма. Когда же запылал костер сверху донизу, взошла на него Брюнхильд и сказала своим девушкам, чтобы они взяли золото то, что она им подарила. И тут умерла Брюнхильд и сгорела вместе с Сигурдом, и так завершился их век». Глава 34. Уход Гудрун. «Ныне говорит всякий, кто это сказание слышит, что нет такого человека в мире, и никогда не родится больше такой человек, каким был Сигурд во всех делах, и имя его никогда не забудется ни в немецком языке, ни в северных странах, пока свет стоит. Сказывают так, что однажды Гудрун, сидя в тереме своем, говорила: «Краше была наша жизнь, когда жила я за Сигурдом. Так возвышался он надо всеми людьми, как золото над железом, или парей над прочим зельем, или олень над прочим зверьем, пока братья мои не позавидовали, что муж мой лучше всех. Не могут они уснуть с тех пор, как убили его». Громко заржал Грани, когда увидал рану своего ленного государя. Заговорила я с ним, как с человеком, а он опустил голову до земли и знал, что погиб Сигурд. Примечание. Здесь имеется в виду другая версия, согласно которой Сигурд был убит в лесу. Конец примечания. После этого ушла Гудрун в леса и слышала повсюду вокруг себя волчий вой, и рада была бы умереть. Шла Гудрун, пока не дошла до палат Халфа Конунга, и прожила там у Торы Гаконардоттир в Дании 7 полугодий. И была там дорогой гостьей, и сидела за пяльцами, и вышивала на них многие и великие подвиги и чудные игры, что приняты были в те времена. Мечи и брони, и все королевские доспехи, струги Сигмунда Конунга, как скользят они вдоль берега. И еще вышивала она, как сразились Сигар и Сигейр на юге у Фюнена. Таковы были их забавы, и несколько позабыла Гудрун о своем горе. Прослышала Гримхильд о том, где поселилась Гудрун. Зовет она на беседу своих сыновей и спрашивает, как хотят они возместить Гудрун утрату сына и мужа, и говорит, что это неизбежно. Гуннар ответил, что согласен дать ей золото в искупление ее горести. Послал он за друзьями своими, исправили они коней своих, шлемы, щиты, мечи и брони, и всякую ратную сбрую, и поход этот был снаряжен с величайшей роскошью, и ни один витязь покрупнее не остался дома. Кони их были в бронях, и у каждого рыцаря был либо золоченный шлем, либо шлифованный. Гримхильд собралась в дорогу вместе с ними и сказала, что тогда только дело их будет полностью сделано, когда Гудрун выйдет замуж. Ехало с ними всего 500 человек, и захватили они с собою знатных людей. Там были Валдимар Датский и Эумот и Ярислейф, то есть Ярослав Мудрый. Вошли они в палату Халфа Конунга, были там лонгобарды, франки и саксы. Они приехали в полном вооружении, а поверх него накинуты были красные шубы, как в песне поется. Вторая песнь о Гудрун. 11-20. В панцирях куцах с мечами у пояса, кованый шлем, черные кудри. Предлагали они сестре своей дорогие дары и ласково с ней говорили, но она не верила никому из них. А затем поднесла ей Гримхильд волшебного питья, а она не могла отказаться и, выпив, обо всем позабыла. Это питье было сварено из земной тяги и морской воды и жертвенной крови, и на роге том были начертаны всевозможные руны, окрашенные кровью, как здесь говорится. Вторая песнь о Гудрун, 23. Много на роне рун было разных, червленных, начерченных, трудных для чтения. Рыба степи длинная с родины хадингов, жито не сжатое, жилы оленьи. Вторая песнь о Гудрун, 24. Были в той браге беды и боли, жженые желуди, внутренность жертв, разные корни, росы огнища, от хряка печень, чтоб худо не помнить. И когда желание их исполнилось, пошло у них великое веселье. Тогда молвила Гримхильд, придя к Гудрун, «Благо тебе, дочка! Я даю тебе золото и разные сокровища в твое владение после смерти отца, драгоценные кольца и ткани гуннских дев, самые роскошные, в виру за мужа». Примечание: вира — плата за убитого мужа. Конец примечания. «Теперь ты должна выйти за Атли Конунга Могучего. Тогда будешь ты владеть его богатством. И не отрекайся от родичей своих ради мужа, а лучше сделай по нашей просьбе». Гудрун отвечает: «Никогда не выйду я за Атли Конунга, и не пристало нам вместе продолжать род». Гримхильд отвечает: «Не должна ты думать о ненависти, и если будут у тебя сыновья поступать так, будто живы Сигурд и Сигмунд». Гудрун говорит: «Не могу я его забыть, он был всех лучше». Гримхильд говорит: «За этого конунга суждено тебе выйти, иначе тебе ни за кого не выйти». Гудрун говорит: «Не навязывайте мне этого конунга, ибо одно зло случится от этого для нашего рода, и жестоко расправится он с твоими сынами, и постигнет его за это свирепая месть». Гримхильд не по душе пришлись ее ответы, и сказала она: Сделай, как мы хотим, и получишь ты за это великие почести и нашу дружбу. И уделы те, что зовутся Винбьорг и Валбьорг». Ее слова так почитались, что нельзя было ослушаться. Гудрун молвила: «Пусть будет так, хотя нет на то моей воли, и мало тут будет на радость, а больше на горе». Затем сели они на коней, а жену садили на колесницы, и ехали так 4 дня на лошадях, а 4 в ладьях, а 3-е 4 по большой дороге, пока не доехали до высоких палат. Навстречу ей вышло много народа, и устроили там славный пир, как заранее было условлено между ними, и пировали там с великою честью и пышностью. И на том пиру выпил Атли с Гудрун свадебную чару. Но никогда сердце ее не радовалось ему, и не в любви жила она с мужем. Глава 35. Гудрун нарезала руны. И вот сказывают, что однажды ночью, пробудившись от сна, заговорил Атли с Гудрун. «Приснилось мне, — сказал он, — что ты пронзила меня мечом». Гудрун разгадала сон тот и сказала, что сон к огню, если снится железо. И еще к тому, что суетно мнишь ты себя выше всех. Атли молвил: «И еще снилось мне, будто выросли 2 тростинки, а я не хотел их ломать. Но потом были они вырваны с корнем и окрашены кровью и поданы в палату и даны мне в пищу. И еще снилось мне, будто с руки у меня слетело 2 сокола, и были они без добычи и полетели к Хел. Предвиделось мне, будто их сердца были обмазаны медом, и я их ел. А затем мне казалось, точно 2 красивых щенка лежат передо мною и громко лают, а я ем их мясо против воли. Нехорошие это сны, но они исполнятся. Сыновья твои обречены на смерть, и великие тяготы падут на нас. И еще снилось мне, — говорит он, — что я лежу на одре, и смерть моя решена. И так тянется их жизнь, живут они несогласно. Вот размышляет Атли Конунг, куда могло деться то великое золото, которым владел Сигурд. А знают об этом Гуннар Конунг и его братья. Атли был великий властелин и могучий, мудрый и многодружинный. Вот держит он совет со своими людьми, как ему быть. Знает он, что у Гуннара так много добра, что ни один человек не может с ним равняться. И вот решает он послать людей к тем братьям и позвать их на пир и всячески их почтить. Послали мужа того, что звался Винги. Знает королева-то об их тайных речах, и сдается ей, что ковы куются против ее братьев. Гудрун нарезала руны, а потом взяла золотой перстень и обмотала волчьим волосом и отдала его в руки посланцам королевским. Тогда поехали они по слову Конунга, и прежде чем вышли они на берег, заметил Винги руны те и перечертил их на иной лад, будто Гудрун побуждает их рунами теми, чтобы они приехали ее навестить. Затем пришли они в палату Гуннара Конунга и приняли их хорошо и зажгли для них большие огни. И стали они в веселье пить отменнейшее питье. Тогда молвил Винги: «Атли Конунг прислал меня сюда, и хочет он, чтобы вы прибыли к нему с великою честью и приняли бы от него великую честь, щиты и шеломы, мечи и брони, золото и добрые ткани, лошадей и людей и обширные лены, и даст он вам все лучшее, что есть в его землях». Тогда покачал Гуннар головой и спросил у Хогни: «Что думать нам об этом посольстве? Оно сулит нам большие богатства, а я не знаю ни одного конунга, у которого было бы столько золота, сколько есть у нас. Раз мы владеем всем золотом тем, что лежало на Гнитахейде, и есть у нас большие коморы, полные золота и отменного оружия, и всякого рода ратных доспехов. Знаю я, что конь мой лучше всех, меч острее всех, казна богаче всех». Хогни отвечает: «Дивлюсь я его посольству, ибо редко он так поступал. И неразумно, быть может, ехать к нему в гости, И еще я дивлюсь, потому что, глядячи на сокровища те, что послал нам Атли Конунг, заметил я волчий волос, обернутый вокруг одного перстня. И, может, статься, Гудрун думает, что волчью мысль таит он против нас, и не хочет она, чтобы мы ехали. Тут Винги показывает ему те руны, говоря, будто их прислала Гудрун. И вот пошла вся челядь спать, и осталось их за столом немного. Тогда подошла жена Хогни, что звалась Костберою, красивейшая из женщин, и взглянула на руны те. Супруга Гунна развалась Глаумвор, отменная жена. Они обе разливали мед. Конунги сильно захмелели, подметил это Винги и молвил. Нечего скрывать, что Атли Конунг отяжелел очень и состарился очень, и не может оборонять свое царство, а сыновья его малы и ни на что не пригодны. И хочет он теперь передать вам власть над своею землею, пока они так молоды, и считает, что вы лучше всех управитесь. И вот по двум причинам. Потому что Гуннар сильно захмелел, и потому что предлагалось большое царство, да и не мог он одолеть судьбины, соглашается конунг приехать и говорит о том Хогни, брату своему. Тот отвечает: «Твое слово да будет нерушимо, и последую я за тобой, но не рад я этой поездке». А когда люди напились в волю и разошлись на покой, стала Костбера разглядывать руны и прочитала знаки. И увидела она, что другое начертано сверху, нежели было внизу, и что спутаны руны. Все же она разобралась в них по мудрости своей. После этого легла она в постель подле мужа, а когда они пробудились, молвила она Хогни: «Из дому хочешь ты ехать, а это неразумно. Лучше поезжай в другой раз. И не сведущ ты в рунах, если думаешь, что приглашает тебя сестра твоя. Я прочитала руны те, и дивлюсь я на такую мудрую женщину, что неладно она написала. А внизу как будто начертано, что смерть вам грозит. А приключилось тут одно из двух. Либо не хватило у ней дощечки, либо другие подменили руны. А теперь выслушай мой сон». Глава 36. Хогни разгадал сны жены своей. «Снилось мне, будто ринулся сюда бурный поток и сорвал стропила в палате». Он отвечает: «Часто мыслите вы дурное, а у меня не в обычае, чтобы встречать людей подозрениями, если нет к тому повода. Быть может, он нас хорошо примет». Она говорит: «Испытаете вы на себе, что не дружбу сулит приглашение. И еще снилось мне, что ворвался сюда второй поток и грозно бурлил, и поломал все скамьи в палате, и раздробил ноги вам, двум братьям. И это что-нибудь да значит?» Он отвечает: «Верно, то волновались нивы, а ты приняла их за воду. А когда мы ходим по ниве, часто закрывают нам ноги высокие стебли». «Снилось мне, будто одеяло твое горит, и огонь тот полыхает над палатой». Он отвечает: «Хорошо мне известно, что это значит. Платье наше лежит тут без призора и легко может загореться, а тебе показалось, что это одеяло». «Привиделось мне, будто вошел сюда медведь, — говорит она, — и разбил престол конунга и так ударял лапой, что все мы перепугались, и вскоре забрал он нас всех в пасть, так что мы не могли пошевелиться, и настал от того великий ужас». Он отвечает: «Разразится сильная буря, а тебе она показалась белым медведем». «Привиделось мне, что явился сюда орел, — говорит она, — и пролетел вдоль по палате той, и забрызгал кровью меня и всех нас, и недоброе это предвещает, ибо показалось мне, что это Атли Конунг обернулся орлом». Он отвечает: «Часто мы бьем скотину во множестве и режем много голов себе на довольство, и если приснится орел, это значит к говядине. И не умыслил Атли зла против нас». И на том прервали они беседу. Глава 37. Выезд братьев тех из дому. Надо теперь сказать про Гуннара, что и с ним повторилось то же. Когда они проснулись, стала Глаумвор, жена его, рассказывать многие свои сновидения, которые, казалось, ей предвещали измену, а Гуннар во всем перечил. «И было в одном из тех снов, что привиделось мне, будто кровавый меч внесли сюда в палату, и был ты пронзен мечом, и выли волки по обе стороны меча того». Конунг тот отвечает: «Малые псята захотят нас там укусить, и часто лают собаки на кровавое оружие». Она молвила: «И еще привиделось мне, будто вошли сюда женщины, скорбные с виду, и выбрали тебя себе в супруги. Может быть, это твои дисы?» Он отвечает: «Трудно это растолковать, и никто не может отдалить своей кончины, и нет невозможного в том, что будем мы недолговечны». И наутро вскочили они и собрались в дорогу, но другие их удерживали. Затем сказал Гуннар человеку по имени Фьорни: «Встань и дай нам напиться из больших кубков доброго вина, ибо может статься, что это будет последним нашим пиром. И пусть доберется матерый тот волк до золота, если мы умрем, и медведь тот не задумается поработать клыками». И тут проводила их дружина с плачем. Сын Хогни сказал: «Счастливый вам путь и добрая удача». Дома осталась большая часть их дружины. Поехали Солар и Сневар, сыны Хогни, и Витязь один великий, что звался Оркнинг. Он был братом Беры. Народ проводил их до кораблей, и все отговаривали, но ничто не помогло. Тогда промолвила Глаумвор: «Винги, — сказала она, — по всему видно, что великое несчастье будет от твоего приезда, и грозными делами чреват твой путь». Он отвечает: «Клянусь я в том, что не лгу, и обрекаю я себя высокой виселице и всем злыдням, если солгал я хоть в одном слове». И мало он щадил себя в этих речах. Тогда молвила Бера: «Счастливый вам путь и добрая удача». Хогни отвечает: «Будьте веселы, что бы с нами ни сталось». Тогда разлучились они, как было им суждено. Затем принялись они грести так крепко, что киль под судном тем стерся на добрую половину. Крепко ударяли они веслами с резкой оттяжкой, так что ломались ручки и уключены, а когда вышли на берег, то не привязали они своих стругов. Затем поскакали они малое время на своих славных конях по темному бору. И вот видят они королевский тот двор, и слышат они там великий шум и лязг оружия, и видят множество людей и крепкие доспехи, что были на них. И все ворота кишели народом. Подъезжают они к замку, а он заперт. Хогни сломал ворота, и въехали они в замок. Тогда молвил Винги: «Лучше бы ты этого не делал. А теперь подождите вы здесь, пока отыщу я дерево, чтоб вас повесить. Ласкую заманил я вас сюда, но хитрость скрывалась под нею. Теперь уж недолго ждать, пока вы высоко повиснете». Хогни отвечает: «Не поддадимся мы тебе. И не думаю я, чтобы мы отступили там, где мужи должны сражаться. И не удастся тебе нас застращать, и плохо тебе придется». И стали его бить тупиками секир и забили насмерть. Глава 38. Битва в замке том и победа. Вот едут они к королевской палате. Атли Конунг строит дружину для боя, и так построились полки, что двор некий оказался между ними. «Добро пожаловать к нам, и отдайте мне золото то несметное, что мне припадает по праву. Богатство то, что принадлежало прежде Сигурду, а теперь Гудрун». Гуннар говорит: «Никогда не владеть тебе этим богатством, и с крепкими людьми придется вам встретиться, прежде чем мы лишимся жизни, если вы нам предлагаете бой. И может статься, что по-господски угостишь ты на этом пиру орла и волка. Давно я задумал добраться до вас и завладеть золотом тем, и отплатить вам за подлое дело, что убили вы доблестного вашего свояка, и теперь я отомщу за него». Хогни отвечает: «Не на пользу вам долгие разговоры, и вы еще не снарядились для боя». Тут начинается жестокая битва. И сперва сыплются стрелы. И вот доходят вести до Гудрун, и, прослышав об этом, распалилась она гневом и сбросила с себя корзну. Затем вышла она из палаты и приветствовала гостей, и поцеловала братьев своих, и явила им любовь. И такова была последняя их беседа. Молвила она тогда: «Думалось мне, будто все я сделала, чтоб не ехали вы сюда, но никто не в силах одолеть судьбины». И еще спросила она: «Будет ли польза в переговорах?» Все наотрез отказались. Видит она тогда, что плохую игру сыграли с ее братьями. Надела она броню, взяла меч и сражалась вместе с родичами своими, и шла вперед, как отважнейший муж, и все говорили в один голос, что вряд ли где была оборона сильнее. Настало тут великое побоище, но сильнее всех был натиск братьев. И вот длится эта битва вплоть до полудня. Гуннар и Хогни двигались прямо навстречу полкам Атли Конунга и сказывают так, что все поле было затоплено кровью. Сыны Хогни твердо шли вперед. Атли Конунг молвил: «Была у нас дружина большая и отменная, и могучие витязи, а теперь много наших погибло, и есть нам за что отплатить вам злом. Убито 12 витязей моих, и всего 11 осталось в живых, и пусть будет передышка в сражении том». Молвил в ту пору Атли Конунг: «Четверо было нас братьев, а теперь я один остался. Добился я знатного свойства и думал, что оно послужит мне к чести. Жену взял я красивую и мудрую, высокой души и твердого нрава. Но не было мне прока от ее мудрости, потому что редко жили мы в мире. Теперь вы убили много моих родичей и обманом взяли мои земли и богатства и предали мою сестру, и это мне хуже всего». Хогни отвечает: «Как смеешь ты говорить такие слова? Ты первый нарушил мир. Ты взял женщину из моего рода и голодом загнал в Хел, предательски убил и забрал именье, а это не по-королевски. И смешно мне, что ты исчисляешь свои обиды, и хвала богам, что пришлось тебе плохо». Примечание. О чем речь, неизвестно. В старшей Эдде это обвинение повторяется. Конец примечания. Глава 39. Хогни взят в плен. Вот гречит Атли Конунг дружину свою для крепкого натиска. Принялись они теперь жестоко рубиться, а гьюкунги нападали так грозно, что Атли Конунг убежал в палату и схоронился там. А битва закипела свирепая. Эта схватка прошла с большим уроном и кончилась тем, что пала вся дружина братьев, и остались они вдвоем, но еще много народа отправилось к Хел от их оружия. Тогда набросились враги на Гуннара Конунга, и по причине их многолюдства был он взят в плен и заключен в оковы. Тогда Хогни стал сражаться один от великой своей отваги и богатырства и поразил из сильнейших витязей Атли Конунга 20 человек. Многих он бросил в тот костер, что был разведен в палате. Все как один признали, что вряд ли есть на свете муж ему равный. И все же под конец одолело его множество, и был он взят в плен. Атли Конунг молвил: «Великое это чудо, что так много людей от него погибло. Вырежьте же у него сердце, и такова да будет его смерть». Хогни молвил: «Поступай, как знаешь. Весело буду я ожидать того, что вы захотите со мною сделать. И увидишь ты, что не дрожит мое сердце, и показал я себя твердым в деле. И рад я был нести ратный искус, пока не был ранен. А теперь одолели нас раны, и можешь ты сам решить нашу участь». Тогда молвил советник Атли Конунга: «Вижу я лучший выход. Возьмем раба того Хьялли и пощадим Хогни. Раб этот обречен на смерть, всю жизнь он был жалок». Услышал это раб тот и завизжал в голос, и стал носиться повсюду, где только чаял найти убежище. Кричал, что терпит за чужую усобицу и всех больше страдает. Проклинал день, когда придется ему умереть, и уйти от сытой своей жизни и от свиного стада. Его поймали и всадили в него нож. Он громко запищал, почуяв лезвие. Тогда молвил Хогни, как редко кто говорит, когда дело дойдет до испытания отваги, что дарит холопу жизнь и что не в силах он слушать этот визг. Сказал, что самому ему легче вынести эту игру. Тогда раба того оставили в живых. Вот заковали их обоих, Гуннара и Хогни. Тогда молвил Атли Конунг Гуннару Конунгу, чтобы сказал он, где золото то, если хочет сохранить жизнь. Тот ответил: «Прежде должен я увидеть кровавое сердце Хогни, брата моего». И вот снова схватили они раба того и вырезали сердце и показали Конунгу тому Гуннару. Он же сказал: «Сердце Хьялли вижу я робкого, не схожее с сердцем Хогни Хороброго, ибо сильно дрожит оно, и даже вдвое сильнее, чем дрожало в груди». Тогда пошли они по приказу Атли Конунга к Хогни и вырезали у него сердце, и такова была его стойкость, что смеялся он, терпя эту муку, и все дивились его отваге, и с тех пор это не забылось. Они показали Гуннару сердце Хогни. Он сказал: «Вот вижу я сердце Хогни Хороброго, не схожее с сердцем Хьялли Робкого, ибо слабо оно трепещет и даже меньше, чем у него в груди. И так же ты, Атли, умрешь, как ныне мы умираем. А теперь я один знаю, где скрыто золото, и Хогни тебе не скажет. Я колебался, пока мы живы были оба, а теперь я сам за себя решаю. Лучше пусть Рейн владеет золотом тем, чем заберут его гунны в свои руки». Атли Конунг молвил: «Уведите узника прочь!» И было это исполнено. Тут Гудрун сзывает людей и идет к Атли Конунгу. «Да будет тебе худо, как худо сдержал ты слово, данное мне и братьям». Тогда бросили Гуннара Конунга в змеиный загон. Было там много змей, а руки у него были накрепко связаны. Гудрун послала ему арфу, а он показал свое умение и заиграл на арфе с большим искусством, ударяя по струнам пальцами ног, и играл до того сладко и отменно, что мало кто, казалось, слыхал, чтоб так и руками играли. И так долго забавлялся он этим искусством, пока не заснули змеи те. Но одна гадюка, большая и злобная, подползла к нему и вонзила в него жало, и добралась до сердца, и тут испустил он дух с великим мужеством. Глава сороковая. Разговор Атли с Гудрун. Думал теперь Атли Конунг, что одержал великую победу, и сказал Гудрун не без насмешки, словно хвастаясь: «Гудрун, — сказал он, — потеряла ты теперь своих братьев, и сама ты в том виновата». Она отвечает: «Любо тебе хвалиться предо мною этим убийством, но может статься, что раскаешься ты, когда увидишь, что за этим последует. А будет это наследие долго сохраняться, но слаще не станет, и не знать тебе блага, пока я жива». Он отвечает: «Давай помиримся, и дам я тебе виру за братьев, золотом и драгоценностями по твоему желанию». Она отвечает: «Долго была я неуживчивой и стояла на своем, пока жив был Хогни. И никогда бы тебе не отплатить мне за братьев моих так, как мне бы хотелось. Но часто смиряет нас, женщин, ваше могущество. Вот умерли все мои родичи, и теперь ты один надо мною властен. Принимаю я твое условие, и устроим мы большой пир. Хочу я справить тризну по братьям своим, да и по твоим родичам». Стала она на словах ласково, но иное под этим скрывалось. Он дал себя уговорить и поверил ее речам, когда она притворилась, что все принимает легко. Вот справляет Гудрун тризну по братьям, а Атли Конунг по своим людям, и пируют они с большим великолепием. Думает Гудрун о своих невзгодах, а сама выжидает, как бы учинить Конунгу великий позор. И под вечер взяла она сыновей своих от Атли Конунга, когда они играли на помосте. Мальчики те удивились и спросили, Чего она от них хочет? Она отвечает. «Не спрашивайте. Умрете вы оба». Они ответили. «Властно ты учинить над детьми своими, что хочешь. Никто не смеет запретить тебе, но стыдно тебе так поступать». Тут она перерезала им горло. Конунг тот спросил, где его сыновья. Гудрун отвечает. «Могу тебе сказать и повеселить твое сердце. Ты учинил нам великую обиду, умертвил моих братьев. А теперь выслушай мои слова. Потерял ты сыновей своих, и вот черепа их, превращенные в чаши, и сам ты пил их кровь с вином смешанную. А затем взяла я сердца их и поджарила на вертеле, и ты их съел». «Свиреп твой дух, раз убила ты своих сыновей и дала мне поесть их мясо, и мало времени оставляешь ты между двумя злодействами». Гудрун говорит, «Хотела бы я нанести тебе великий позор, но всякого зла мало для такого конунга, как ты». Конунг молвил, «Так ты поступила, что люди не знают тому примера, и много безумства в такой жестокости, и заслужила ты, чтоб тебя сожгли на костре или камнями прогнали в Хел, и нашла бы ты тогда то, чего искала». Она отвечает, «Прибереги это для себя, а я приму другую смерть». Так говорили они друг другу многие злобные речи. После Хогни остался сын по имени Нифлунг. Он таил великий гнев против Атли Конунга и поведал Гудрун, что хочет отомстить за отца. Она обрадовалась, и стали они совещаться. Она сказала, что большая была бы удача, если бы это свершилось. И под вечер Конунг напился и отошел ко сну. А когда он започивал, вошли к нему Гудрун и сын Хогни. Гудрун взяла меч и пронзила грудь Атли Конунга. Так учинили они вдвоем, она и сын Хогни. Атли Конунг пробудился раненый и молвил. «Тут уж не нужно ни перевязок, ни ухода. Но кто совершил надо мной это злодейство?» Гудрун говорит. «Есть тут доля моей вины, да еще сына Хогни». Атли Конунг молвил. «Негоже тебе так поступать, хоть и есть за мной кое-какая вина. Ведь все же была ты выдана за меня с согласия рода. И дал я за тебя вену, 30 добрых рыцарей и столько же дев, и много другого люда. А тебе все казалось, что мало тебя почтили, раз не можешь ты сама государить над всеми владениями Будли Конунга, и часто доводила ты свекровь свою до слез». Гудрун молвила. «Много ты наговорил неправды. Никогда я об этом не думала. Но часто бывала я неприветлива, и немало тут твоей вины. Не раз бывали на дворе твоем побоище, и бились между собой родные и присные, и враждовали друг с другом. Куда лучше жилось нам, когда была я за Сигурдом. Убивали мы конунгов и владели их добром, и давали защиту всем, кто просил. И ховдинги приходили к нам на поклон, и кто хотел, того мы обогащали. Затем потеряла я его, но не так еще тяжко было называться вдовою. Хуже всего, что тебе я досталась после того, как владела я славнейшим конунгом, ведь ни разу не вернулся ты с войны непобежденным». Атли Конунг отвечает, «Неправда это, но от таких речей не будет лучше ни мне, ни тебе, и оба мы пострадаем. Теперь же поступи со мною, как подобает, и вели обредить тело мое с честью». Она говорит, «Это я сделаю. Велю вырыть тебе почетную могилу и вытесать из камня пристойную гробницу и завернуть тебя в роскошные ткани и приготовить все, что подобает». После этого он умер, а она сделала, как обещала, а затем приказала зажечь палату. А когда Грить проснулась со страхом, то не захотели люди терпеть ожогов и поубивали себя сами, и так погибли. И завершился век Атли Конунга и всех гридней его. Гудрун тоже не хотела жить после таких деяний, но еще не настал ее последний день. Сказывают люди, что волсунги и гьюкунги были пригордыми и властными вождями, и тоже находим мы во всех старинных песнях. И завершилась таким образом эта усобица на давних этих деяниях. Глава 41. О Гудрун. Гудрун родила от Сигурда дочь по имени Сванхилд. Была она всех женщин краше, и глаза у нее были блестящие, как у отца, так что редко кто осмеливался заглянуть ей под брови. Возвышалась она красою своею над прочими женами, как солнце над прочими звездами. Однажды Гудрун пошла к морю и набрала камней за пазуху, и вошла в море, и хотела утопиться. Тогда подняли ее высокие волны и понесли по морю, и поплыла она с их помощью, пока не прибыла к замку Йона Краконунга. Он был могучий король и многодружинный. Взял он за себя Гудрун. Дети их были Хамди, Сорли и Эрп. Там воспитали и Сванхилд. Глава 42. Выдана Сванхилд и растоптана конскими копытами насмерть. Йормунреком звался некий конунг. Был он могучим конунгом в те времена. Сын его звался Рандвер. Конунг позвал сына на беседу и молвил: «Ты поедешь послом от меня к Йонакру конунгу. А с тобой мой советник, что зовется Бикки. Воспитывается там Сванхилд, дочь Сигурда Фафнеробойца. Известно мне, что она красивейшая девушка под вселенским солнцем. На ней хочу я жениться, и ты посватаешь ее для меня». Тот говорит: «Долг велит, государь, справить ваше посольство». Тут приказывает он снарядить их в поход, как подобает. Вот едут они, пока не прибывают к Йонакру конунгу, видят Сванхилд и восхищаются ее лепотою. Рандвер зовет конунга на беседу и говорит: «Йормунрек конунг хочет с вами породниться. Прослышал он о Сванхилд и намерен избрать ее себе в жены, и невероятно, чтоб удалось ей выйти за более могущественного мужа». Конунг ответил, что это достойный брак, и Йормунрек весьма прославлен. Гудрун говорит: «Ненадежное дело доверять счастью, может оно разбиться». Но с согласия короля и всех, кого дело касалось, сладилось это сватовство, и взошла Сванхилд на корабль с подобающей челядью и села на корме подле королевича. Тогда молвил Бикки Рандверу: «Разумнее было бы, чтоб у вас была такая пригожая жена, а не у такого старца». Тому это пришлось по душе, и он заговорил с нею ласково, а она ему отвечала. Прибыли они в свою землю и предстали перед конунгом. Бикки молвил: «Подобает тебе знать, государь, как обстоит дело, хотя и нелегко мне это высказать. А идет тут речь об измене, что учинил сын твой. Добился он от Сванхилд полной любви, и она его полюбовница, и ты не оставляй этого безнаказанным». Много дурных советов давал он ему и прежде, но этот всех злее его укусил. Конунг слушался многих его злых советов. Он не мог сдержать гнева и приказал Рандвера схватить и вздернуть на виселицу. А когда его привели к виселице, взял он сокола и выщипал у него все перья и сказал, чтобы сокола того показали отцу. А когда конунг тот увидел сокола, молвил: «Ясно, что он хотел мне этим показать. Яде также лишился всяческой чести, как сокол тот перьев, и приказал снять его с виселицы». Но Бикки между тем устроил так, что он уже был мертв. И снова заговорил Бикки: «Ни на кого ты не должен гневаться больше, чем на Сванхилд. Повели предать ее позорной смерти». Конунг ответил: «Этот совет мы примем». Тогда положили ее, связанную, под городские ворота, и погнали на нее коней. Но когда она раскрыла глаза, то не посмели кони ее растоптать. И Бикки, увидевши это, сказал, что нужно набросить ей на голову мешок. И так было сделано, и лишилась она жизни. Глава 43. Гудрун подстрекает сыновей своих к мести за Сванхилд. Вот прослышала Гудрун о кончине Сванхилд и молвила сыновьям: «Что сидите вы мирно и болтаете весело, когда Йормунрек убил вашу сестру и раздавил под копытами коней с великим бесчестием? Нет в вас духа Гуннара и Хогни, отомстили бы они за свою сестру. Хамди отвечает: «Не очень ты хвалила Гуннара и Хогни, когда они убили Сигурда, и была ты обогрена его кровью. И плоха была твоя месть за братьев, когда убила ты своих сыновей. Но лучше нам всем вместе убить Йормунрека Конунга, чем сносить тяжкую укоризну, которой ты нас подстрекаешь». Смеясь, вышла Гудрун и принесла им напиться из больших кубков, а затем дала им брони большие и крепкие и прочную бранную сбрую. Тогда молвил Хамди: «Здесь мы простимся навеки, а ты услышишь о нас и справишь тризну по нам и по Свамхилд». После этого ускакали они, а Гудрун пошла в горницу, подавленная горем, и молвила: «За тремя мужьями была я. За первым — за Сигурдом Фафниробойцей, но он был предательски убит, и это мое тягчайшее горе. После выдали меня за Атли Конунга, но так озлобило сердце мое против него, что в горе убила я своих сыновей. Тогда пошла я к морю тому, но вынесла меня на берег волнами, и вышла я тогда за этого Конунга. Затем выдала я Свамхилд в чужую землю с великим богатством, и после убийства Сигурда больнее всего мне та обида, что была она растоптана конскими копытами. И горько мне было, когда бросили Гуннара в змеиный загон, и тяжко, когда у Хогни вырезали сердце. И лучше было бы, если бы пришел за мной Сигурд и увел бы меня к себе. Не осталось здесь теперь ни сына, ни дочки, чтоб меня утешить. Помнишь ли, Сигурд, наше слово, когда мы с тобою всходили на ложе, что придешь ты за мною и из Хел прискачешь?» И на том кончается ее заплачка. Глава 44. О сынах Гудрун глава. Нужно теперь сказать про сыновей Гудрун, что она так справила их доспехи, чтобы не пробивало их железо, и запретила им метать камни и другие тяжести, и сказала, что на горе им будет, если ослушаются. А когда выехали они на дорогу, то встретили Эрпа, брата своего, и спросили, как собирается он им помочь. Он отвечает: «Как рука руке или нога ноге». Им показалось, что это неправда, и они убили его. Затем поехали они своей дорогой, и немного времени прошло, как оступился Хамди и удержался рукою и молвил: «Правду, пожалуй, молвил Эрп. Упал бы я теперь, если бы не подперся рукою той». Немного погодя оступился Сорли, но уперся одной ногой в землю и удержался на них и молвил: «Упал бы я теперь, если бы не уперся обеими ногами». И признали они, что неправо поступили с Эрпом, братом своим. Вот поехали они дальше, пока не прибыли к Йормунреку Конунгу, и ворвались к нему, и тотчас на него напали. Отрубил ему Хамди обе руки, а Сорли — обе ноги. Тогда молвил Хамди: «Отскочила бы и голова-то, если бы Эрп был жив, брат наш, которого убили мы на дороге, и поздно мы это уразумели». Так и в песне поется. Хамди смол, 26. «Прочь череп слетел бы, если б Эрп не пал. Братец наш бойкий в битвах, ныне в поле убитый нами». И в том приступили они приказ матери своей, что бросались камнями. Тогда ринулись на них люди, а они защищались хорошо и храбро, и многих перебили, не брало их железо. Тогда явился некий муж, высокий и могучий, и кривой на один глаз. «Неумные же вы люди, раз не можете этих двоих предать смерти!» Конунг тот отвечает: «Посоветуй, если можешь». Тот молвил: «Загоните их камнями в Хел». Так было сделано, и со всех сторон полетели в них камни, и тут постигла их смерть.